Сонет 69. Та часть тебя, что мир способна озарять, к себе, мой друг, восторг всеобщий привлекает, и всюду громко так твой образ прославляет, что даже злым врагам приходится молчать. Итак, наружно ты увенчан похвалами, но те, что так тебя расхваливали сами, пытаются теперь проникнуть дали мглу и прежнюю берут обратно похвалу. Достоинство ума в деяньях познавая, они вперяют взор в тайник души твоей и осуждают все, забыв про блеск очей и запах сорных трав дыханью придавая. Чего же запах твой не схож с твоей красой, а потому, мой друг, что ты цветок простой.